Вот что на самом деле означали тетушкины слова. Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их. «А это синеглазка. Не дочь ли Потарая?» — спросила она у Чика, кивнув на Нику. Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через 2-3 положенных такта, пожевывая мастику. «А вы знаете моего папу?» — расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием. «Конечно, знала», — вздохнула тетя Лариса. «Бедный Пата». Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить. «Что с тобой, Чик?» — глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить. «Ха, вот Чик дает!» — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал. «Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скороспелка растет», — кивнула она в сторону стены. «Нет», — сказал Чик за всех, — «нам не хочется». «Тогда откроем ворота, Омар», — сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь. «Скажи тете, что в субботу приду». «Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возьмите мою прекрасную улыбку», — казалось, хотела она сказать, глядя им вслед. «Хорошо», — сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники. «С этими взрослыми трудно дело иметь», — думал Чик. «Они ничего не понимают». «Чик! Чик!» Вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив. Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась. «Я сейчас тебе роз нарежу, подожди!» — крикнула она. «Что вы, тетя Лариса!» — закричал Чик, страшно испугавшись. «Мы сейчас не домой идем! Мы идем в гости!» «Вот и хорошо!» — согласилась тетя Лариса. «Придете в гости с розами!» «А я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах!» Лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо. «Жаль», — сказала тетя Лариса. «Такие розы пропадают». «Ой, мне тоже жалко», — согласился Чик. «Но что поделаешь». Тетя Лариса повернула к дому, а Омар в припрыжку через 1-2 ступени стал спускаться к ним. «Хм, у нее розы пропадают, а я должен позориться», — думал Чик. «Сейчас появиться на полянке с охапкой роз — все равно, что навеки себя похоронить». «Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам». «Какие гости? Какой парк?» — спросила Сонька, разводя руками. «Нас и так уже ищут, наверное». «Это он с понтом», — сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз. «Так я бы понесла», — добавила Ника, пожав плечами. Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. «Хуже нет», — подумал Чик, — «чем хранить чужую тайну». Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. «А может, и не заподозрила», — подумал Чик, успокаивая самого себя. «Может, она просто так притихла?» Лестница была длинная и крутая. Время от времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки. По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы. Один уродливее другого. Чик знал, что эти площадки сделаны для того, чтобы князь со своей свитой, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы. Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы, само собой, в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело. «А вы давно здесь живете?» — начал Чик издалека. «Всегда», — ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстает, хотя понять это было проще простого. Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издалека. «Здесь же государственный сад», — продолжал Омар, — «а мой папа работает садовником». Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например, для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы проносить их. «Я знаю», — сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил. «До революции здесь жил князь».